Империя наносит удар. «Почему вы считаете, что это так важно?» — недоуменно спросил Федор Федорович. «Мало ли, откуда мог взяться оригинал документа?» «Поймите», — объяснял Виктор, — «они же специально держали все в сейфе на даче. Паша у себя на Старой площади ничего не хранил и бумаг с собой не возил. То есть возил, но только в одну сторону — на дачу. В газетах писали, что все бумаги в сейфе сгорели. А этот листок Пасько туда при мне клал. Он физически не мог уцелеть». «Неубедительно», — пожал плечами Федор Федорович. «Там расчеты по вашим долгам. Беленький ведь тоже должен был отчитываться. Он вполне мог взять эту чертову бумажку в Москву». «Мог», — согласился Виктор. «Но что-то здесь не так. Я сейчас точно не помню, но, кажется, остальные документы, которые Корецкий мне показывал, тоже были не копии, а оригиналы. Я на эту бумажку обратил внимание только потому, что она написана синим карандашом. Если у Корецкого в руках оригиналы, то это значит, что Паша весь архив перевез в Москву. А что же тогда сгорело в сейфе?» Федор Федорович посерьезнел. «И вправду интересно. Ладно, попробую поспрашивать». Следствие по делу о сгоревшей даче ни шатка, ни валка вела прокуратура области. После того, как знакомые Федора Федоровича начали задавать вопросы, в прокуратуре взъерошились, решили, что не вредно было бы прикрыть задницу, и с радостью воспользовались ненавязчиво сделанным им предложением привлечь к следствию коллег из военной прокуратуры. Все-таки рядом воинская часть, танк угнали именно оттуда, и есть серьезное основание полагать, что между трупом на даче и двумя трупами в джипе есть какая-то связь. Так в состав следственной группы вошел некто Аксинькин. Следователь Аксинькин носил задрипанный старый костюмчик непонятного происхождения, в холодную погоду надевал под пиджак малиновую кофту, а над влажным от напряжения мысли лбом топорщился непокорный желтый хохолок. Недуг у Аксинькина тоже был старый. И в перестройку, и в капиталистическую эпоху следователь страдал алкоголизмом. Болезнь прогрессировала. Аксинькин напивался часто и, будучи в соответствующем состоянии, вел себя буйно и шумливо. Начальство, хотя и измученное его непотребными выходками, было вынуждено терпеть, потому что чутье Аксинькина было отменное. Следовательским ремеслом он владел как никто и потрошил самых тяжелых клиентов, словно цыплят. Если он позволял себе нечто совсем уж несуразное, его отправляли проветриться в санаторий. Аксинькин возвращался оттуда присмиревший, неделю-другую пахал как вол, потом дело доходило до получки, и все начиналось сначала. За возможность откомандировать Аксинькина в область его начальство ухватилось с радостью. Два дня назад он во время ночного дежурства слегка перебрал, нашумел и даже запустил табельным пистолетом в заместителя начальника службы внутренней безопасности. Дошло до наручников. На санатории из-за нехватки фондов денег не было, поэтому Аксинькину выписали суточные и сплавили буяна с глаз долой. Перед отбытием к месту назначения Аксинькина пригласили в кабинет его непосредственного начальника и предложили побеседовать с незнакомым товарищем. Тот угостил Аксинькина сигареты, щелкнул зажигалкой и сказал: «Я с вами, товарищ, буду говорить откровенно. Следствие есть следствие, порядок мы все знаем, но есть один момент. Если заметите что-нибудь странное, не откажите в любезности. Проинформируйте. Есть причины, по которым мы не можем этим сами заниматься. Вот мой телефон. Звоните в любое время». Аксинькин покосился на своего начальника. Тот стоял у окна и делал вид, что внимательно изучает пробегающие по улице машины. Аксинькин подумал немного и кивнул. На связь он вышел уже в середине следующего дня. «Товарищ подполковник», — сказал Аксинькин трезвым голосом, «можно попросить этого, с которым вчера виделись? Тут малость помочь надо». «Объясни, в чем дело, Лёша», — поинтересовался начальник. «Запишите телефон», — Это криминалистическая лаборатория в Серпухове. Пусть позвонит кто-нибудь и прикажет им не валять дурака. Если я попрошу заключение сегодня, то это значит сегодня, а не через 2 недели. «Что-нибудь нащупал, Лёша?» — спросил начальник, который, постоянно общаясь с Аксинькиным, разучился удивляться. «Что есть, то и нащупал. Конечно, если скажете, я могу здесь целый месяц груши околачивать. Но больше тут ловить нечего. Если по делу, то меня только это заключение держит. А дальше уж ваша воля». Кто кому звонил, неважно, но утром Аксинькин, шмыгая носом, возник на месте постоянной работы и гордо прошествовал в кабинет начальника. «Можете сказать этому, позавчерашнему», — сказал он. «Пусть запросят материалы экспертизы. Остальное могу устно доложить». «А как там вообще?» — деликатно поинтересовался начальник. «Там никак, все дела в Москве. А там нормальный висяк. Помаются с недельку и бросят. Обычное дело». Незнакомый товарищ встретил Аксинькина у Мазиури на Арбате. Поздоровался за руку, проводил в тихую комнатку на задах, усадил в кресло, в котором когда-то очень давно сидел Сережа Тырьян. Плеснул в рюмке коньяк и приготовился слушать. «Значит так», — начал Аксинькин с интересом, поглядывая на коньяк. «Убийство чистой воды. Но это они и сами понимают. Телефонный провод перерезан. Дом только что из шланга бензином не поливали. В дворе стояла машина, судя по следам, иномарка. На ней приехал покойный. Преступников было минимум 3. «Почему?» «За домом, по ту сторону забора, следы еще 2 машин. Всего, значит, 3 машины. Но самое интересное не в этом». «А в чем?» «Лопухи они там», — махнул рукой Аксинькин, опрокидывая рюмку и важничая. «Они увидели, что в сейфе все бумаги сгорели, ну и перестали ими интересоваться. А я только дверцу открыл, мама родная, оттуда бензином несет, да так, что хоть святых выноси. Этот сейф сперва вскрыли, потом плеснули туда бензинчику для верности, спичку бросили и закрыли обратно, когда бумаги нормально занялись. Я пепел поворошил, и что-то он мне не показался, поэтому экспертиза и понадобилась». «И что же показала экспертиза?» — спросил Федор Федорович, наливая Аксинькину еще. «Нормально показала», — туманно ответил Аксинькин, начиная впадать в нирвану. «Сейф был битком набит газетами. Они сгорели». «Так», — протянул срочно прибывший из Штатов Платон. Он крутил в руках записочку Федора Федоровича и глядел поочередно то на Виктора, то на Ларри. «И что все это значит? А, ведь?» «Я теперь точно помню, что Корецкий мне показывал оригиналы!» — глотая окончание слов, выкрикнул Виктор. «Точно! Они убили Геру, взяли все бумаги из сейфа, потом напихали туда газеты и подожгли дом. И все!» «Кто? Кто? Как кто? У кого я видел документы?» «Брось!» — даже обиделся Платон. «Этого не может быть! Ты ведь знаешь, где он работает. Хорошо, в Кремле работает. А документы у него откуда, на улице нашел?» Платон посмотрел, как Ларри лениво обрезает кончик у сигары, аккуратно проводит горящей спичкой по всей ее длине, потом медленно раскуривает, погружаясь в клубы дыма, и сказал: «Между прочим, это вариант. Есть над чем подумать». «Нет», — очень тихо сказал Ларри. «Не надо думать». И прикрыл глаза, будто засыпая. В клубной комнате Платона воцарилась тишина. Платон, не отрывая глаз, смотрел на дремлющего Ларри, потом, словно восприняв телепатическую волну, произнес: «Ладно, Витюша, спасибо тебе. Ты иди отдыхай, это уже утро скоро. Мы тоже сейчас поедем». «Ну что?» — каким-то извиняющимся голосом спросил он у Ларри, когда за Виктором захлопнулась дверь. «Опять что-то не так?» На мгновение Платон поймал сверлящий взгляд желтых глаз Ларри, а потом они снова исчезли в облаке сигарного дыма. «Ты очень умный», — промурлыкал Ларри. «Очень. Ты же знаешь, как я к тебе. Ты гений. Но ты иногда делаешь такие вещи. такие неправильные. «Зачем ты при нем?» Ларри кивнул на дверь. «При нем про такое говоришь? Он тебе может в чем-то здесь помочь?» «Он тебе здесь ни в чем не может помочь. Тогда зачем ему нужно знать лишнее?» «Он засвечен. С кем имеем дело, мы знаем. Зачем рисковать? Когда ему начнут яйца дверью зажимать, он долго молчать будет». «Но ведь это же Витька все разнюхал. Ты что думаешь, он дальше сам не в состоянии додумать?» «А зачем ему знать, что мы с ним согласны?» — спросил Ларри, изучая тлеющий кончик сигары. «Он додумался. Мы не согласились. И кончили на этом. А потом, если по сути, то все не так». «Не понял?» «Брось, слушай. Ты ведь сам не говорил, кто стоит за этой затеей с льготами. Ясно же, что эти в машине и в доме работали на него. Так нафига ему устраивать возню с танками и пожарами? Если что не так вызвал к себе, туда вошли, обратно не вышли. Согласен со мной?» «Пожалуй, согласен», — медленно кивнул головой Платон. «Конечно, ты со мной согласен. Потому что это правильно. И потому что это наш единственный шанс. Понимаешь, почему? Если бы это папа сделал, нам конец. Сегодня нам против него не вытянуть. А если это кто-то другой устроил, а папе подбросили туфту, тогда совсем другое дело. И тогда, если в правильном месте спросить, откуда, мол, подлинники документов, да вот эту бумажку показать», — он поддел пальцем записку Федора Федоровича, — «может очень даже красиво получиться. Я правильно говорю?» Платон задумался и вдруг расхохотался, запрокидывая голову, как в молодости. «Господи», — сказал он, — «бедный Вася уже второй раз нарывается. Я бы на его месте повесился». «Правильно говоришь», — пошевелил усами Ларри. «Я бы тоже на его месте повесился. Знаешь, чего я боюсь?» «Чего?» «Боюсь, что он сейчас не повесится. Придется еще поработать. Слушай, давай по рюмке выпьем. Я привез из Германии классный французский коньяк. Просто офигительный». «Эй!» — крикнул он, не оборачиваясь. «Принесите сюда бутылку, которую я привез. И рюмки».